Белая ворона. Перевод Ксения Жихарева. Редакция Наталья Трауберг. Гарольд Марч и те немногие, кто поддерживал знакомство с Хорном Фишером, замечали, что при всей своей общительности он довольно одинок. Они встречали его родных, но ни разу не видели членов его семьи. Его родственники и свойственники пронизывали весь правящий класс Великобритании, и казалось, что почти со всеми он дружит или хотя бы ладит. Он отлично знал вице-королей, министров и важных персон и мог потолковать с каждым из них о том, к чему собеседник относился серьезно. Так он беседовал с военным министром о шелковичных червях, с министром просвещения о сыщиках, с министром труда о лиможских эмалях, с министром религиозных миссий и нравственного совершенства, надеюсь, я не спутал, о православных мимах последних 4 десятилетий. А поскольку первый был ему кузеном, второй троюродным братом, третий зятем, а четвертый мужем тетки, эта гибкость способствовала бесспорно укреплению семейных уз. Однако Гарольд Марч считал, что у Фишера нет ни братьев, ни сестер, ни родителей, и очень удивился, когда узнал его брата, очень богатого и влиятельного, хотя на взгляд Марча гораздо менее интересного. Сэр Генри Гарленд Фишер, после его фамилии шла еще длинная вереница имен, занимал в Министерстве иностранных дел какой-то пост, куда более важный, чем пост министра. Держался он очень вежливо. Тем не менее, Марчу показалось, что он смотрит сверху вниз не только на него, но и на собственного брата. Последний, надо сказать, чутьем угадывал чужие мысли и сам завел об этом речь, когда они вышли из высокого дома на одной из фешенебельных улиц. «Как? Разве вы не знаете, что в нашей семье я дурак?» — спокойно промолвил он. «Должно быть, у вас очень умная семья», — с улыбкой заметил Марч. «Вот она, истинная любезность», — отозвался Фишер. «Полезно получить литературное образование. Что ж, пожалуй, дурак? Слишком сильно сказано. Я в нашей семье банкрот. Неудачник. Белая ворона». «Не могу себе представить», — сказал журналист. «На чем же вы срезались, как говорят в школе?» «На политике», — ответил Фишер. «В ранней молодости я выставил свою кандидатуру и прошел в парламент на ура огромным большинством. Разумеется, с тех пор я жил в безвестности». «Боюсь, я не совсем понял, при чем тут разумеется», — засмеялся Марч. «Это и понимать не стоит», — сказал Фишер. «Интересно другое. События разворачивались, как в детективном рассказе. К тому же тогда я впервые узнал, как делается современная политика. Если хотите, расскажу». «Далее вы прочитаете то, что он рассказал. Правда, здесь это меньше похоже на притчу и на беседу». Те, кому в последние годы довелось встречаться с сэром Генри Гарлином Фишером, не поверили бы, что когда-то его звали Гарри. На самом же деле, в юности он был очень ребячлив, а присущая ему толстокожесть, принявшая ныне форму важности, проявлялась тогда в неуемной веселости. Друзья сказали бы, что он стал таким непробиваемо взрослым, потому что с молоду был по-настоящему молод. Враги сказали бы, что он сохранил былую легкость в мыслях, но утратил добродушие. Как бы то ни было, история, поведанная Хорном Фишером, началась тогда, когда юный Гарри стал личным секретарем лорда Солтауна. Дальнейшая связь с Министерством иностранных дел перешла к нему как бы по наследству от этого великого человека, вершившего судьбы империи. В Англии было 3 или 4 таких государственных деятеля. Огромная его работа оставалась почти неведомой, а из него можно было выудить только грубые и довольно циничные шутки. Тем не менее, если бы лорд Солтаун не обедал как-то у Фишеров и не сказал там одной фразы, простая застольная острота не породила бы детективного рассказа. Кроме лорда Солтауна, в гостиной были только Фишеры. Второй гость, Эрик Хьюз, удалился сразу после обеда, покинув своих сотрапезников за кофе и сигарами. Он очень серьезно и красноречиво говорил за столом, но от обедов немедленно ушел на какое-то деловое свидание. Это было весьма для него характерно. Редкая добросовестность уживалась в нем с позерством. Он не пил вина, но слегка пьянел от слов. Портреты его и слова красовались в то время на первых страницах всех газет. Он оспаривал на дополнительных выборах место, прочно забронированное за сэром Фрэнсисом Вернером. Все говорили о его громовой речи против засилья помещиков. Даже у Фишеров все говорили о ней. Кроме Хорна, который, притулившись в углу, мешал кочергой в камине. Тогда, в молодости, он был не вялым, а скорее угрюмым. Определенных занятий он не имел. Рылся в старинных книгах и, один из всей семьи, не претендовал на политическую карьеру. «Мы здорово ему обязаны», — говорил Эштон Фишер. «Он вдохнул новую жизнь в нашу старую партию. Эта кампания против помещиков бьет в больное место. Она расшевелила остатки нашей демократии. Актом о расширении полномочий местного совета мы, в сущности, обязаны ему. Он, можно сказать, диктовал законы раньше, чем попал в парламент». «Ну, это и впрямь легче», — беспечно сказал Гарри. «Держу пари, что лорд в этом графстве большая шишка, поважнее совета. Вернер сидит крепко. Все эти сельские местности, что называется, реакционны. Тут ничего не попишешь, сколько ни ругай аристократов». «А ругает он их мастерски», — заметил Эштон. «У нас никогда не было такого удачного митинга, как в Баркингтоне, хотя там всегда проходили конституционалисты. Когда он сказал: «Сент-Фрэнсис кичится голубой кровью, так покажем ему, что у нас красная кровь», и повел речь о мужестве и свободе, его чуть не вынесли на руках». «Говорит он хорошо», — пробурчал лорд Солтаун, впервые проявляя интерес к беседе. И тут заговорил столь же молчаливый Хорн, не отводя задумчивых глаз от пламени в камине. «Я одного не понимаю», — сказал он. «Почему людей не ругают за то, за что их следует ругать?» «Эге!» — насмешливо откликнулся Гарри. «Значит, и тебя пробрало». «Возьмите Вернера», — продолжал Хорн. «Если мы хотим напасть на него, почему не напасть прямо? Зачем присваивать ему романтический титул реакционного аристократа? Кто он такой? Откуда он взялся? Фамилия у него как будто старинная, но что-то я о ней не слышал. К чему говорить о его голубой крови? Да будь она хоть желтая с прозеленью, какое нам дело? Мы знаем одно. Прежний владелец земли, Гокер, каким-то образом промотал свои деньги и, наверное, деньги второй жены, и продал поместье человеку по фамилии Вернер. На чем же тот разбогател? На керосине? На поставках для армии?» «Не знаю», — сказал Солтаун, задумчиво глядя на Хорна. «В первый раз слышу, что вы чего-то не знаете», — воскликнул пылкий Гарри. «И это еще не все», — продолжал Хорн, внезапно обретший дар слова. «Если мы хотим, чтобы деревня голосовала за нас, почему мы не выдвинем кого-нибудь хоть немного знакомого с деревней? Горожанам мы вечно долбим о репе и свинарниках. А с крестьянами почему-то говорим исключительно о городском благоустройстве. Почему не раздать землю арендаторам? Зачем припутывать сюда совет графства?» «Три акры и корову!» — выкрикнул Гарри. Точнее, издал то самое, что называют в парламентских отчетах ироническим возгласом. «Да», — упрямо ответил его брат. «Ты думаешь, землевладельцы и батраки не предпочтут три акра земли и корову трем акрам бумаги и советам в придачу? Почему не учредить крестьянскую партию? Ведь старая Англия славилась йоминами, мелкими землевладельцами. И почему не преследовать таких, как Вернер, за их настоящие пороки? Ведь он так же чужд Англии, как американский нефтяной трест». «Вот сам и возглавил бы этих йоминов», — засмеялся Гарри. «Ну и потеха. Вы не находите, лорд Солтаун? Хотел бы я посмотреть, как мой братец проведет в Сомерсет веселых молодцов с самострелами. Конечно, все будут в зеленом сукне, а не в шляпах и пиджаках». «Нет», — ответил старик Солтаун, — «это не потеха. По-моему, Это чрезвычайно серьезная и разумная мысль. «Ах ты, черт!» — воскликнул Гарри и удивленно возрился на него. «Я только что сказал, что вы в первый раз чего-то не знаете. А теперь скажу, что вы впервые не поняли шутки». «Я за свою жизнь навидался многого», — довольно сухо сказал старик. «Сколько раз я говорил неправду, что она мне порядком надоела. И все-таки должен сказать, что неправда неправде рознь. Дворяне лгут, как школьники, потому что держатся друг за друга и в какой-то мере друг друга выгораживают. Но убей меня, Бог, если я понимаю, зачем нам лгать ради каких-то проходимцев, которые пекутся только о себе. Они нас не выгораживают, а просто-напросто выпирают. Если такой человек, как ваш брат, захочет пройти в парламент от йоменов, дворян, якобитов или староангличан, я скажу, что это великолепно». Секунду все молчали. Вдруг хором вскочил. Вся его вялость исчезла. «Я хоть завтра готов», — воскликнул он. «Вероятно, никто из вас меня не поддержит». Тут Генри Фишер показал, что в его экспансивности есть и хорошие стороны. Он повернулся к брату и протянул ему руку. «Ты молодчина», — сказал он. «И я тебя поддержу, даже если другие не поддержат. Поддержим его, а? Я понимаю, куда клонит лорд Солтаун. Разумеется, он прав. Он всегда прав». «Значит, я еду в Сомерсет», — сказал Хорн Фишер. «Это по пути в Вестминстер», — улыбнулся лорд Солтаун. И вот, через несколько дней, Хорн Фишер прибыл в городок одного из западных графств и сошел на маленькой станции. С собой он вез легкий чемоданчик и легкомысленного брата. Не надо думать, что брат только и умел, что зубоскалить. Он поддерживал нового кандидата не просто весело, но и с толком. Сквозь его шутливую фамильярность просвечивало горячее сочувствие. Он всегда любил своего спокойного и чудаковатого брата, а теперь, по-видимому, стал его уважать. По мере того, как компания развертывалась, уважение перерастало в пламенное восхищение. Гарри был молод и еще мог обожать застрельщиков в предвыборной игре, как обожает школьник лучшего игрока в крикет. Надо сказать, восхищаться было чем. Трехсторонний спор разгорался, и не только родным, но и чужим открывались неведомые дотоле достоинства младшего Фишера. У фамильного очага просто вырвалось на волю то, о чем он долго размышлял. Он давно лелеял мысль выставить новое крестьянство против новой плутократии. Всегда, и в те дни, и позже, он изучал не только нужную тему, но и все, что попадалось под руку. Обращения его к толпе блистали красноречием, ответы на каверзные вопросы блистали юмором. Природа с избытком наделила его этими двумя насущными для политика талантами. Разумеется, он знал о деревне гораздо больше, чем кандидат реформистов Хьюз или кандидат конституционалистов сэр Фрэнсис Вернер. Он изучал ее так пылко и основательно, как им и не снилось. Вскоре он стал глашатаем народных чаяний, никогда еще не выходивших в мир газет и речей. Он умел увидеть проблему с неожиданной точки зрения. Он приводил доказательства и доводы, привычные не в устах джентльмена, а за кружкой пива в захолустном кабаке. Воскрешал полузабытые надежды. Мановением руки или словом переносил людей в далекие века, когда деды их были свободными. Такого еще не видели, и страсти накалялись. Людей просвещенных его мысли поражали новизной и фантастичностью. Люди невежественные узнавали то, что давно думали сами, но никогда не надеялись услышать. Все увидели вещи в новом свете и никак не могли понять, закат это или заря нового дня. Успеху способствовали и обиды, которых крестьяне натерпелись от Вернера. Разъезжая по фермам и постоялым дворам, Фишер убедился, что сэр Фрэнсис очень дурной помещик. Как он и предполагал, тот воцарился тут недавно и не совсем достойным способом. Историю его воцарения хорошо знали в графстве, и, казалось бы, она была вполне ясна. Прежний помещик Гокер, человек распутный и темный, не ладил с первой женой и, по слухам, свел ее в могилу. Потом он женился на красивой и богатой даме из Южной Америки. Должно быть, ему удалось в кратчайший срок спустить и ее состояние. так как он продал землю Вернеру и переселился в Америку, вероятно, в поместье жены. Фишер подметил, что распущенность Гокера вызывала гораздо меньше злобы, чем деловитость Вернера. Насколько он понял, новый помещик занимался в основном сделками и махинациями, успешно лишая ближних спокойствия и денег. Фишер наслушался про него всякого. Только одного не знал никто, даже сам Солтаун. Никак не удавалось выяснить, откуда Вернер взял деньги на покупку земли. «Должно быть, он особенно тщательно это скрывает», — думал Хорн Фишер. «Наверное, очень стыдится». «Черт! Чего же в наши дни может стыдиться человек?» Он перебирал подлости, одна страшнее и чудовищней другой. Древние гнусные формы рабства и ведовства мерещились ему, а за ними не менее мерзкие, хотя и более модные пороки. Образ Вернера преображался, чернел все гуще на фоне чудовищных сцен и чужих небес. Погрузившись в размышления, он шел по улице и вдруг увидел соперника, столь непохожего на него. Эрик Хьюз садился в машину, договаривая что-то на ходу своему агенту. Белокурые волосы развивались, лицо у него было возбужденное, как у студента-старшекурсника. Завидев Фишера, Хьюз дружески помахал рукой. Но агент, коренастый мрачный человек по фамилии Грайс, взглянул на него недружелюбно. Хьюз был молод, искренне увлекался политикой и знал к тому же, что с противником можно встретиться на званом обеде. Но Грайс был угрюмый сельский радикал, ревностный нонконформист, один из тех немногих счастливцев, у которых совпали дело и хобби. Когда машина тронулась, он повернулся спиной и зашагал, насвистывая по крутой улочке. Из кармана у него торчали газеты. Фишер задумчиво поглядел ему вслед и вдруг, словно повинуясь порыву, двинулся за ним. Они прошли сквозь суету базара, меж корзин и тележек, миновали деревянную вывеску зеленого дракона, свернули в темный переулок, вынырнули из подарки и снова нырнули в лабиринт мощеных булыжником улиц. Решительный, коренастый Грайс важно выступал впереди, а тощий Фишер скользил за ним словно тень в ярком солнечном свете. Наконец они подошли к бурому кирпичному дому. Медная табличка у дверей извещала, что в нем живет мистер Грайс. Хозяин дома обернулся и с удивлением увидел своего преследователя. «Не разрешите ли побеседовать с вами, сэр?» — вежливо осведомился Фишер. Агент удивился еще больше, но кивнул и любезно провел гостя в кабинет, заваленный листовками и увешанный пестрыми плакатами, сочетавшими имя Хьюза с высшим благом человечества. «Мистер Хорн Фишер, если не ошибаюсь», — сказал Грайс. «Ваш визит, конечно, большая честь для меня. Однако, не буду лукавить, меня совсем не радует, что вы вступили в спор. Да вы и сами знаете. Мы здесь храним верность старому знамени свободы, а вы являетесь и ломаете наши боевые ряды». Мистер Элайджа Грайс не любил милитаризма, но питал пристрастие к военным метафорам. У него была квадратная челюсть, грубое лицо и дрочливо взлохмаченные брови. В политику он ввязался чуть не мальчиком, знал все и вся и отдал политической борьбе свое сердце. «Вероятно, вы думаете, что меня гложет честолюбие», — сказал Хорн Фишер, как всегда с расстановкой. «Мечу, так сказать, в диктаторы. Что ж, сниму с себя это подозрение. Просто я хочу кое-чего добиться. Но сам делать ничего не хочу. Я очень редко хочу что-нибудь делать. И я пришел сюда, чтобы сказать. Я готов немедленно прекратить борьбу, если вы мне докажете, что мы оба добиваемся одного и того же». Агент реформистов растерянно взглянул на него, но Фишер не дал ему ответить и продолжал так же медленно. «Так нетрудно в это поверить, я еще не потерял совести, и меня терзают сомнения. Например, мы оба хотим провалить Вернера, но как? Я слышал о нем пропасть сплетен, но можно ли пользоваться сплетнями? Я хочу вести себя честно и с вами, и с ним. Если хоть часть слухов верна, Перед ним надо закрыть дверь парламента, как закрыли бы дверь любого клуба. Но если они не верны, я не хочу ему вредить. Тут боевой огонек вспыхнул в глазах Грайса, и он заговорил пылко, если не сказать гневно. Он-то не сомневался, что все рассказы верны, и подкрепил их собственными. Вернер не только жесток, но и подл. Он разбойник и кровопийца. Он дерет с крестьян три шкуры, и всякий порядочный человек вправе от него отвернуться. Он выжил старика Уилкинса с земли, подло, как карманный вор. Он довел до богадельни тетку Бидл. А когда он вел тяжбу с длинным Адамом, браконьером, судьи краснели за него. «Так что, если вы встанете под старое знамя, — бодро закончил Грайс, — и свалите такого мерзавца, вы об этом не пожалеете». «Но раз все это правда, — сказал Фишер, — вы расскажете ее?» «То есть как это? Сказать правду?» — удивился Грайс. «Сказали же вы мне, — ответил Фишер. — Расклейте по городу плакаты про старика Уилкинса. Заполните газеты гнусной истории с тетушкой Бидл. Изобличите Вернера публично. Призовите его к ответу. Расскажите про браконьера, которого он преследовал. А кроме того, разузнайте, как он добыл деньги, чтобы купить землю, и открыто скажите об этом. Тогда я стану под старое знамя и спущу свой маленький вымпел». Агент смотрел на него кисловато, хотя и дружелюбно. «Ну, знаете, — протянул он, — такие вещи приходится делать по правилам, как положено, а то никто ничего не поймет. У меня очень большой опыт, и я боюсь, что ваш способ не годится. Люди понимают, когда мы обличаем помещиков вообще, но личные выпады делать непорядочно. Это удар ниже пояса». «У старого Уилкинса, наверное, пояса нет и в помине, — сказал Фишер. Вернер может бить его куда попало, никто и слова не скажет. Очевидно, главное — иметь пояс. А пояса бывают только у важных персон». «Может быть, — задумчиво прибавил он, — так и надо толковать старинное выражение «припоясанный граф», смысл которого всегда ускользал от меня». «Я хочу сказать, что нельзя переходить на личности, — хмуро сказал Грайс. «А тетушка Бидл и Адам Браконьер не личности, — сказал Фишер. Что ж, видимо, не приходится спрашивать, каким образом Вернер сколотил деньги и стал личностью». Грайс по-прежнему смотрел на него из-под нависших бровей, но странный огонек в его глазах стал светлее. Наконец он заговорил другим, более спокойным тоном. «Послушайте, а вы мне нравитесь. Я думаю, вы действительно человек честный и стоите за народ. Может быть, вы гораздо честнее, чем сами думаете. Тут нельзя действовать напролом, так что лучше не вставайте под наше знамя. Играйте на свой страх и риск. Но я уважаю вас и вашу смелость. И окажу вам на прощание хорошую услугу. Я не хочу, чтобы вы ломились в открытую дверь. Вы спрашиваете, каким образом новый помещик добыл деньги и как разорился старый? Отлично. Скажу вам кое-что ценное. Очень немногие об этом знают». «Спасибо», — серьезно сказал Фишер. «Что же это такое?» «Буду краток», — ответил Грайс. «Новый помещик был очень беден, когда получил земли. Старый помещик был очень богат, когда их потерял». Фишер в раздумье глядел на него, а он резко отвернулся и принялся перебирать бумаги на письменном столе. Кандидат снова поблагодарил его, простился и вышел на улицу, по-прежнему в большой задумчивости. Раздумья его, по-видимому, привели к какому-то решению, и, ускорив шаг, он вышел на дорогу, ведущую к воротам огромного парка, принадлежавшего сэру Фрэнсису. День был солнечный, и ранняя зима походила на позднюю осень, а в темных лесах еще пестрели кое-где красные и золотые листья, словно последние клочки заката. Путь пролегал через пригорок, и Фишер увидел сверху, у самых своих ног, длинный классический фасад, усеянный окнами. Но когда дорога спустилась к ограде поместья, за которой высились деревья, он сообразил, что до ворот усадьбы добрых полмили. Он пошел вдоль ограды и через несколько минут увидел, как в одном месте в стене образовалась брешь, и ее, по-видимому, чинят. В серой каменной кладке, будто темная пещера, зиял большой пролом, но, приглядевшись, Фишер рассмотрел за ним шелестящие в полутьме деревья. Этот неожиданный пролом был словно заколдованный вход в сказочную страну. Он прошел через этот темный и незаконный ход так же свободно, как входят в собственный дом, думая, что это укоротит путь. Довольно долго он не без труда пробирался по темному лесу. Наконец, внизу сквозь деревья замерцали непонятные серебристые полоски. Тут он вышел на свет и очутился на крутом обрыве. Внизу, по краю красивого озера, велась тропинка. Пелена воды, мерцавшая сквозь деревья, была довольно широка и длинна, а со всех сторон ее окружала стена леса, не только темного, но и жуткого. На одном конце тропинки стояла статуя безголовой нимфы, на другом — две классические урны. Мрамор был изъеден непогодой и испещрен зелеными и серыми пятнами. Сотня признаков, мелких, но красноречивых, говорила о том, что Фишер забрел в дальний заброшенный уголок парка. Посреди озера виднелся остров, а на острове павильон, задуманный, видимо, в стиле античного храма, хотя дорические колонны соединяла глухая стена. Нужно сказать, что остров только казался островом. От берега к нему шла перемычка из плоских камней, превращая его в полуостров. И, разумеется, храм только казался храмом. Фишер прекрасно знал, что никакой бог не обитал никогда под его сенью. «Вот почему все эти классические украшения садов так унылы», — подумал он. «Уныли Стоунхенджи и пирамид. Мы не верим в египетских богов, египтяне же верили. И я думаю, что даже друиды верили в друидизм. Но дворянин 18-го столетия, построивший эти храмы, верил в Венеру или Меркурия не больше нашего. Отражение в озере этих бледных колонн поистине только тень тени. В век разума сады заселяли каменными нимфами, но за всю историю не было людей, которые так мало надеялись бы встретить живую нимфу в лесу». Монолог его был прерван грохотом, похожим на удар грома. Эхо мрачно гудело вокруг печального озера, и Фишер понял, что кто-то выстрелил из ружья. Странные мысли закружились в его мозгу, но он тут же засмеялся. Невдалеке, на тропинке, лежала убитая птица. В ту же минуту он увидел и нечто другое, куда более загадочное. Храм окружало кольцо густых деревьев с темной листвой, и Фишер заметил, что листья как будто зашевелились. Он был прав. Какой-то оборванный человек выступил из тени храма и зашагал к берегу по плоским камням. Даже сверху он казался на удивление высоким, и Фишер увидел, что под мышкой он держит ружье. В памяти сразу всплыли слова. «Длинный Адам. Браконьер». Мгновенно сообразив, что делать, Фишер спрыгнул с обрыва и побежал вокруг озера к началу перешейка. Он понимал, если браконьер дойдет до суши, он может немедленно скрыться в чаще. Фишер вступил на плоские камни, и Адам оказался в ловушке. Ему оставалось одно — вернуться к храму. Так он и сделал. Прислонившись к стене широкой спиной, он ждал, приготовившись к защите. Он был довольно молод. Над тонким худым лицом пламенели лохматые волосы, а выражение его глаз испугало бы всякого, кто очутился бы с ним наедине на пустынном острове. «Здравствуйте», — приветливо сказал Фишер. «Я было принял вас за убийцу. Но вряд ли эта куропатка кинулась между нами из любви ко мне, как романтическая героиня. Так что вы, вероятно, браконьер?» «Не сомневаюсь, что вы назовете меня браконьером», — ответил незнакомец, и Фишера удивило, что такое пугало говорит изысканно и резко, как те, кто блюдет свою утонченность среди необразованных людей. «Я имею полное право стрелять тут дичь. Но я прекрасно знаю, что люди вашего сорта считают меня вором. Полагаю, вы постараетесь упечь меня в тюрьму». «Тут есть небольшие осложнения», — ответил Фишер. «Начать с того, что вы мне польстили. Я не егерь, и уж никак не три егеря, а только они справились бы с вами. Есть у меня еще одна причина не тащить вас в тюрьму. Какая? — спросил Адам. Да просто я с вами согласен, — ответил Фишер. Не знаю, какие у вас права, но мне всегда казалось, что браконьер совсем не то, что вор. Трудно понять, что человек получает в собственность любую птицу, которая пролетит над его садом. С таким же основанием можно сказать, что он владеет ветром или может расписаться на утреннем облаке. И еще одно. Если мы хотим, чтобы бедные уважали собственность, мы должны дать им свою собственность. Вам следовало бы иметь хоть клочок собственной земли, и я вам его дам, если смогу. «Дадите мне клочок земли», — повторил длинный Адам. «Простите, что я говорю с вами как на митинге», — сказал Фишер. «Но я политический деятель совершенно нового типа и говорю одно и то же публично и в частной беседе. Я повторял это сотням людей по всему графству и повторяю вам на этом странном островке среди унылого пруда. Это поместье я разделил бы на мелкие участки и роздал бы их всем, даже браконьерам. Человек вроде вас должен иметь свой уголок, чтобы разводить там не фазанов, конечно, а хотя бы цыплят». Адам внезапно выпрямился. Он побледнел и вспыхнул, словно его оскорбили. «Цыплят?» — презрительно и гневно повторил он. «А что ж?» — спросил невозмутимый кандидат. «Разве куроводство слишком скромный удел для браконьера?» «Я не браконьер!» — закричал Адам, и его гневный голос раскатился по пустынному лесу, как эхо выстрела. «Это мертвая куропатка моя. Земля, на которой вы стоите, моя. У меня отнял землю преступник куда хуже браконьеров. Сотни лет тут было только одно поместье, и если вы или всякие там нахалы попытаетесь разрезать его как пирог, если я услышу еще раз о вас и ваших идиотских планах...» «Довольно бурный митинг у нас получается», — заметил Хорн Фишер. «Ладно, говорите, что же случится, если я попытаюсь честно распределить это поместье между честными людьми?» Браконьер ответил спокойно и зло. «Тогда между нами не будет куропатки». С этими словами он повернулся спиной, показывая, видимо, что разговор окончен, прошел мимо храма в дальний конец островка, остановился и стал смотреть в воду. Фишер последовал за ним, заговорил снова, но ответа не получил и пошел к берегу. Проходя мимо храма, он подметил в нем какие-то странности. Обычно такие строения хрупки, как декорация, и он думал, что этот классический храм только декорация, пустая скорлупа. Но оказалось, что за путаницей серых сучьев, похожих на каменных змей, под зелеными куполами листьев стоит весьма основательная постройка. Особенно удивился Фишер, что в плотной серовато-белой стене всего одна дверь с большим ржавым засовом, который, однако, не задвинут. Он обошел храм кругом и не нашел никаких отверстий, кроме маленькой отдушины под самой крышей. Он задумчиво вернулся по камням на берег озера и сел на каменные ступеньки между двумя погребальными урнами. Потом достал сигарету и задумчиво закурил. Вынув записную книжку, он стал что-то писать и переписывать, пока не получилось следующее. Гокер не любил свою первую жену. На второй жене он женился из-за денег. Длинный Адам говорит, что поместье, в сущности, принадлежит ему. Длинный Адам бродит на острове вокруг храма, похожего на тюрьму. Гокер не был беден, когда потерял поместье. Вернер был беден, когда его приобрел. Он серьезно смотрел на эти заметки, потом горько улыбнулся, бросил сигарету и пошел напрямик к усадьбе. Вскоре он напал на тропинку, и та, извиваясь между клумбами и подстриженными кустами, привела его к длинному классическому фасаду. Дом походил не на жилище, а на общественное здание, сосланное в глушь. Прежде всего, Фишер увидел дворецкого, казавшегося гораздо старше здания, ибо дом был построен в XVIII веке, а лицо под неестественным бурым париком бороздили морщины тысячелетней давности. Только глаза на выкоте блестели живо и даже гневно. Фишер взглянул на дворецкого, остановился и сказал: «Простите, не служили ли вы при покойном мистере Гокере?» «Да, сэр», — — серьезно ответил слуга. — Моя фамилия Эшер. Чем могу служить? — Проводите меня к сэру Фрэнсису, — ответил гость. Сэр Фрэнсис Вернер сидел в удобном кресле у маленького столика в большой, украшенной шпалерами, комнате. На столике стояла бутылка, рюмка с остатками зеленого ликера и чашка черного кофе. Помещик был одет в удобный серый костюм, которому не очень шел тускло-красный галстук, но, взглянув на завитки его усов и на прилизанные волосы, Фишер понял, что у сэра Фрэнсиса совсем другое имя — Франц Вернер. «Мистер Хон Фишер?» — спросил хозяин. «Прошу вас, присядьте». «Нет, благодарю», — ответил Фишер. «Боюсь, что визит мой недружеский, так что я лучше постою, если вы меня не выставите. Вероятно, вам известно, что я-то уже выставил свою кандидатуру». «Я знаю, что мы политические противники», — ответил Вернер, поднимая брови. «Но я думаю, будет лучше, если мы поведем борьбу по всем правилам, в старом честном английском духе». «Гораздо лучше», — согласился Фишер. «Это было бы очень хорошо, будь вы англичанин. Еще того прекрасней, если бы вы хоть раз в жизни играли честно. Буду краток. Мне не совсем известно, как смотрит закон на ту старую историю, но главная моя цель — не допустить, чтобы Англией правили такие, как вы. И потому, что бы ни говорил закон, лично я не скажу больше ни слова, если вы сейчас же снимете свою кандидатуру». «Вы, очевидно, сумасшедший», — сказал Вернер. «Может быть, я не совсем нормален», — печально сказал Фишер. «Я часто вижу сны, даже наяву. Иногда события как-то двоятся для меня, словно это уже было когда-то. Вам никогда так не казалось?» «Надеюсь, вы не буйно помешанный?» — осведомился Вернер. Но Фишер рассеянно глядел на гигантские золотые фигуры и коричнево-красный узор, испещрявший стены. Потом снова взглянул на Вернера и сказал: «Мне кажется, что это уже было, в этой самой украшенной шпалерами комнате, и мы с вами — два призрака, вернувшиеся на старое место. Только там, где сидите вы, сидел помещик Гокер, а там, где стою я, стояли вы». Он помолчал секунду, потом прибавил просто: «И еще мне кажется, что я шантажист». «Если вы шантажист, — сказал сэр Фрэнсис, — обещаю вам, что вы попадете в тюрьму». Но на лицо его легла тень, словно отблеск зеленого напитка, мерцавшего в бокале. Фишер пристально посмотрел на него и сказал спокойно: «Шантажисты не всегда попадают в тюрьму. Иногда они попадают в парламент. Но хотя парламент и без того гниет, вы в него не попадете. Я не так преступен, как были вы, когда торговались с преступником. Вы принудили помещика отказаться от поместья. Я же прошу вас отказаться только от места в парламенте». Сэр Фрэнсис Вернер вскочил и окинул взглядом старинные шпалеры в поисках звонка. «Где Эшер?» — крикнул он, побледнев. «А кто такой Эшер?» — кротко спросил Хорн. «Интересно, много ли он знает?» Рука Вернера выпустила шнур санетки. Глаза его налились кровью, и, постояв минуту, он выскочил из комнаты. Фишер удалился из нее, как вошел. Не найдя Эшера, он сам открыл парадную дверь и направился в город. Вечером того же дня, прихватив с собою фонарь, он вернулся один в темный парк, чтобы прибавить последние звенья к цепи своих обвинений. Он многого еще не знал, но думал, что знает, где найти недостающие сведения. Надвигалась темная и бурная ночь, и дыра в стене была чернее черного, а чаще деревьев стало еще гуще и мрачнее. Пустынное озеро, серые урны и статуи наводили уныние даже днем, ночью же, перед бурей, казалось, что ты пришел к Ахерону в стране погибших душ. Осторожно ступая по камням, Фишер все дальше и дальше углублялся в бездны тьмы, откуда уже не докричишься до страны живых. Озеро стало больше моря, Черная, густая, вязкая вода дремала жутко и спокойно, словно смыла весь мир. Все двоилось, как в кошмаре, и Фишер очень обрадовался, когда наконец дошел до заброшенного острова. Он узнал его по нависшему над ним сверхъестественному безмолвию. Ему показалось, что шел он туда несколько лет. Он взял себя в руки и, успокоившись, остановился под темным драконовым деревом, чтобы зажечь фонарь, а потом направился к двери храма. Засовы не были заложены, и ему почудилось, что дверь приоткрыта. Однако, присмотревшись, он понял, что это просто обман зрения. Свет падал теперь под другим углом. Он стал внимательно исследовать ржавые болты и петли, как вдруг почувствовал, что очень близко, над самой головой, что-то есть. Что-то свисало с дерева, но то была не обломанная ветка. Он замер и похолодел. То были человеческие ноги, может быть, ноги мертвеца. Но почти сразу понял, что ошибся. Человек, безусловно, живой, взмахнул ногами, спрыгнул и шагнул к непрошенному гостю. В ту же секунду ожили еще 3 или 4 дерева. 5 или 6 существ вывалились из странных гнезд. Ему показалось, что остров кишит обезьянами, но они бросились на него, схватили, и он понял, что это люди. Он ударил переднего фонарем по лицу. Тот упал и покатился по скользкой траве, но фонарь разбился, погас, и стало совсем темно. Второго человека Фишер швырнул о стену, и тот тоже упал. Третий и четвертый схватили Фишера за ноги, и, как он не отбивался, понесли к двери. Даже в суматохе драки он заметил, что дверь открыта. Кто-то руководил бандитами изнутри. Войдя в дом, они швырнули его не то на скамью, не то на кровать. Но он не ушибся, а упал на мягкие подушки. Бандиты обращались с ним очень грубо, вероятно, в спешке, и не успел он приподняться, как они кинулись к двери. Кто бы ни были эти люди, они бесчинствовали с явной неохотой и хотели поскорее отделаться. У Фишера мелькнула мысль, что настоящие преступники вряд ли бы впали в такую панику. Тяжелая дверь захлопнулась, заскрипели засовы и застучали по камням быстрые шаги. И все-таки Фишер успел сделать то, что хотел. Подняться он не мог, но он вытянул ногу и зацепил ею, как крюком, за лодыжку последнего из выбегавших. Тот споткнулся, опрокинулся навзничь на пол тюрьмы, и тут захлопнулась дверь. Его сообщники не сообразили в спешке, что потеряли одного из своих. Человек вскочил и отчаянно забарабанил в дверь руками и ногами. К Фишеру вернулось чувство юмора. Он сел на диван небрежно, как всегда, и, слушая, как узник дубасит в дверь камеры, задумался над новой загадкой. Если человек хочет позвать товарищей, он не только колотит в дверь, но и кричит. Этот же барабанил вовсю руками и ногами, но из горла его не вылетело ни единого звука. В чем тут дело? Сначала Фишер подумал, что ему заткнули рот, но это было нелепо. Потом ему пришла в голову другая мысль. А может, с ним немой? Он не мог понять, почему это так гнусно, но ему стало совсем не по себе. Ему было как-то жутко оставаться в заперти с глухонемым, словно эта болезнь постыдна, связана с другими ужасными уродствами. Словно тот, кого он не видел в темноте, слишком страшен, чтобы выйти на свет. И тут его озарила здравая мысль. Все очень просто и довольно занятно. Человек молчит, потому что боится, как бы его не узнали по голосу. Он надеется уйти из этого темного места раньше, чем Фишер разгадает, кто он. Так кто же он? Несомненно, одно. Он — один из 4 или 5 человек, с которыми Фишер имел дело в этих местах в связи с последними странными событиями. «Интересно, кто же вы такой?» — сказал он вслух, лениво и любезно, как всегда. «Вряд ли стоит вас душить, чтобы узнать это. Не так уж приятно провести ночь с трупом. К тому же трупом могу оказаться и я. Спичек у меня нет, фонарь я разбил. Что ж, остается гадать. Кто же вы такой? Подумаем». Тот, к кому он так любезно обращался, перестал барабанить в дверь и уныло забился в угол. Фишер тем временем продолжал. «Может быть, вы браконьер, не признающий себя браконьером? Длинный Адам говорил, что он помещик. Надеюсь, он не посетует, если я ему скажу, что он прежде всего дурак. Можно ли рассчитывать, что Англия станет страной свободных крестьян, когда сами крестьяне заразились чванством и возомнили себя господами? Как установить демократию, если нет демократов? Вы хотите быть помещиком. Вы согласны стать преступником. Знаете, в этом вы сходитесь с другим известным мне лицом. Вот я и думаю. А вдруг вы и есть это самое лицо? Он замолчал. В углу сопел незнакомец. Отдаленный рокот проникал в отдушину над его головой. Наконец Хорн заговорил снова. «Может, вы только слуга. Скажем, тот зловещий тип, что служил и Гокеру, и Вернеру. Если это так, вы единственный мост между ними. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы служите подлому чужеземцу, когда видели последнего из нашей знати? Такие, как вы, обычно любят Англию. Разве вы ее не любите, Эшер?» «Наверное, мое красноречие ни к чему. Вы совсем не Эшер. Скорее, вы сам Вернер. Да, на вас не стоит тратить красноречие. Вас все равно не пристыдишь». Бесполезно бронить вас за то, что вы губите Англию, да и не вас надо бронить. Это нас, англичан, надо ругать за то, что мы впустили таких гадов на стольные места наших королев и героев. Нет, лучше не буду думать, что вы Вернер, а то без драки не обойтись. Кем же вы еще можете быть? Неужели вы из реформистов? Никогда не поверю, что вы Грайс. Хотя есть у него во взгляде что-то такое одержимое. А люди идут на многое в этих подлых политических сварах. А если вы не прислужник, значит вы... Нет, не верю. Это не красная кровь свободы и мужества. Это не знамя демократии. Он вскочил. И в ту же секунду над решеткой прогрохотал гром. Началась гроза, и его сознание озарилось новым светом. Он знал, что сейчас случится. «Понимаете, что это значит?» — крикнул он. «Сам Господь подержит мне свечку, чтобы я увидел ваше чертово лицо!» Оглушительно ударил гром. Но за миг до него белый свет озарил комнату на ничтожную долю секунды. Фишер увидел две вещи. Черный узор решетки на белом небе и лицо в углу. То было лицо его брата. Он выговорил имя, и воцарилась тишина, более жуткая, чем мрак. Потом Гарри Фишер встал, и голос его, наконец, прозвучал в этой ужасной комнате. «Ты меня видел», — сказал он. «Так что можно зажечь свет. Ты мог зажечь его и раньше. Вот выключатель». Он нажал кнопку, и все вещи в комнате стали четче, чем днем. Вещи эти, надо сказать, так поразили узника, что он забыл на минуту о своем открытии. Здесь была не камера, а скорее гостиная, или даже будуар, если б не сигареты и вино на журнальном столике. Хорн пригляделся и понял, что вино и сигареты принесли недавно, а мебель стоит тут давно. Он заметил выцветший узор драпировки и удивился окончательно. «Это вещи из того дома?» — сказал он. «Правильно», — ответил Гарри. «Я думаю, ты понял, в чем тут дело». «Да», — сказал Хорн. «И прежде чем перейти к более важному, скажу, что же я понял. Гокер был подлец и двоеженец. Его первая жена не умерла, когда он женился на второй. Он просто запер ее тут, на острове. Здесь она родила сына. Теперь он бродит вокруг и зовется Длинным Адамом. Разорившийся делец Вернер пронюхал об этом и шантажом вынудил Гокера отдать ему поместье. Все это проще простого. Теперь перейдем к трудному. Какого черта ты напал на родного брата?» Гарри Фишер ответил не сразу. «Ты, наверное, не думал, что это я. Но по совести, Чего же ты мог ожидать?» «Боюсь, что я тебя не понимаю», — сказал Хорн. «Чего же ты мог ожидать, когда наломал столько дров?» — заволновался Гарри. «Мы все думали, что ты умный. Откуда нам знать, что ты так провалишься?» «Странно», — нахмурился кандидат. «Не буду хвастать, но мне кажется, я совсем не провалился. Все митинги прошли на ура, и мне обещали массу голосов». «Еще бы!» — мрачно сказал Гарри. «Твои дурацкие акры и коровы произвели переворот. Вернеру не получите голоса, все пропало!» «О чем ты?» «О чем? Нет, ты правда не в себе?» Искренне и звонко крикнул Гарри. «Ты что, думал, тебя и впрямь прочат в парламент? Ты же взрослый, в конце концов! Пройти должен Вернер! Кому же еще? В следующую сессию он должен получить финансы, а потом провернуть египетский заем и еще разные штуки. Мы просто хотели, чтобы ты на всякий случай расколол реформистов. Понимаешь, Хьюзу слишком повезло в Баркингтоне». «Так», — сказал Хорн, — «а ты, насколько мне известно, столп и надежда реформистов. Да, я действительно дурак». Воззвание к партийной совести не имело успеха. Столп реформистов думал о другом. Наконец он сказал не без волнения. «Мне не хотелось тебе попадаться. Я знал, что ты расстроишься. Ты никогда бы меня не поймал, если бы я не пришел проследить, чтоб тебя не обидели. Думал устроить все поудобней». И голос его дрогнул, когда он сказал: «Я нарочно купил твои любимые сигареты». Чувство — странная штука. Нелепость этой заботы растрогала Хорна Фишера. «Ладно», — сказал он, — «не будем об этом говорить. Ты самый добрый подлец и ханжа из всех, кто продавал совесть ради гибели Англии. Лучше сказать не могу. Спасибо за сигареты. Я закурю, если позволишь». К концу рассказа Марч и Фишер вошли в один из лондонских парков, сели на скамью и увидели с пригорка зеленую даль под светлым серым небом. Могло показаться, что последние фразы не совсем вытекают из вышеизложенных событий. «С тех пор я так и жил в этой комнате. Я и теперь в ней живу. На выборах я победил, но не попал в парламент. Я остался там, на острове. У меня есть книги, сигареты, комфорт. Я много знаю и многим занимаюсь, но ни один отзвук не долетает из склепа до внешнего мира. Там я, наверное, и умру». И он улыбнулся, глядя на серый горизонт поверх зеленой громады парка.